Алло. Да. Почему так долго трубку берешь? Пошел нахуй, когда хочу, тогда и беру. Как это пошел нахуй? Вы что? Как вы разговариваете с учителем? Мне учителя похуй, не нужны. Да? Вот вам мать хочет. Иди в школу, там преподавай. Хочу Валину квартиру. Отдай. Иди нахуй, аферист. Зарежу, блядь, найму. Найму мясником, прирежут нахуй, сука. Послебись, паскуда. Знаете иностранный язык?